процветали. Конечно, можно перевести деньги в Америку, но зачем? Они станут цифрой, абстракцией, да и ненадежно. Теса теперь не верил ни в акции, ни в доллары. Только одно непреложно — земля. Можно купить красивое поместье, на Пасху привезти туда полет, забыть среди цветов о войне, о Бретейле, о генералах. Еще недавно Теса посмеивался над Лавалем. А Верньяк, Скопидом, знает одно, скупает землю. А сейчас он с волнением разглядывал в конторе нотариуса планы, фотографии. Вот эта усадьба не дурна. Фасад 18 века, парк в духе Малого Трианона и все удобства. На следующий день он приехал в Пре-де-Ден, так называлось облюбованное им поместье. Он надел на себя шерстяное белье и два вязаных жилета. Стояла на редкость суровая зима. Часто Теса думал, что с Люсьеном. Видел сына замерзшим. «Совсем как в Финляндии», — сказала нотариусу. «Кстати, вы читали сегодня газеты? Этот маршал с немецкой фамилией молодец. Я лично уверен в победе». Голая нимфа держала бронзовый кувшин. Из него торчали, как стрелы, сосульки. Казалось, и нимфе холодно. Теса сказал: «Дом прекрасный, мне нравится сочетание лепные потолки Людовика XV и центральное отопление». Он вернулся в город под вечер. Вспомнил, как покупал в кондитерской конфеты для Денис, и приуныл. Почти 4 года прошло. Не будь войны, скоро пришлось бы предстать перед избирателями. Но теперь и другие заботы. А хорошее было время. Он единственный кандидат. Все перед ним отступили. Дома его ждали Амали, дети. Денис улыбалась, даже Люсьен старался быть любезным. Как Амали обрадовалась бы, узнав, что он купил Пре-де-Ден. Она любила деревенскую жизнь, кур, овощи. А для кого теперь эта усадьба? Для Полет? Но она его бросит, как только подвернется богатый мальчишка вроде сына Меже. Нет, земля для него и только для него. Он вдруг подумал о другой земле, на кладбище Перлашес рядом с Сомали. Готов был заплакать, но, к счастью, вспомнил, что вечером прием в его честь у маркизы Даниор, и утешился. Маркиза встретила его восторженным щебетом. «Мы рады вас приветствовать, как соседа. Хорошо, что вы выбрали Пуату». Теса нашел в салоне местных аристократов, археологов, несколько военных и своего былого соперника, старика Гран-Мезона, который кричал: «Их надо проучить! Я не понимаю деликатности англичан! Войти в Черное море и точка!» Обступили Теса. Он пил жидкий чай и важно объяснял: «Все разворачивается согласно плану. Нельзя рассматривать Германию как нечто целое. Зима их многому научила. Бегство фон Тиссена важнее военной победы. Рейхсвер возмущен. Я предвижу возможность серьезного разговора с немцами. Такой человек, как Геринг, прекрасно понимает положение. А Гесс...» Он осведомился о судьбе своих противников. Ставленник Бретейля, агроном Дюгар, был мобилизован, ведал поставками бензина, а слесаря Дидье отправили в концлагерь на острове Ре. Теса вздохнул. «Ужасно, что приходится прибегать к таким мерам. Но ничего не поделаешь, враг стоит у границ Франции». Теса уехал на следующий день. Батальон отдавал ему почести. Андре много раз слышал рассказы Люсьена об отце, но никогда он не видел Теса. Он удивился. Маленький, как птичка. От Теса торжественно прошел мимо солдат, потом вытер рукой в лайковой перчатке длинный нос, раздалась Марсельеза. Солдаты говорили о приезде Теса. Все знали, что он купил поместье. Ив вздыхал. «Вот сукин сын. Пронюхал, что земля хорошая, и денег не пожалел. Мне говорили, что земля здесь здорово вскочила, с 3 франков на 12». «Ему-то что?» — проворчал Нивель. Он на каждом снаряде зарабатывает.